станет обидно, если ты не заметишь в моих карих глазах невесомую нежность. Я себя ненавижу, потому что слабая. Без тебя мои руки и в жару замерзают. Стучусь, когда все заперто, звоню, когда сеть занята, и понимаю, кислорода больше нет. Жду ночь до самого утра, прозревши остаюсь слепа. Бездыханна, а ты снова целуешь. Черно-белые сны не давали влюбляться поначалу, и ты не таким мне казался. Стучусь, когда все заперто, звоню, когда сеть занята, и понимаю, кислорода больше нет. Жду ночь до самого утра, прозревши остаюсь слепа. Yeah.